Глава 3. Верх и низ. Потолок здесь был как в погребе, такой тяжелый и низкий, что, пересекая комнату, люди пригибались, словно перекрытия лежали на их плечах. В каменных стенах, будто бы изъеденных веками и сыростью, были выдолблены округлые кабинки, обтянутые красной кожей. Окон не было, и из прорех в кладке сочился мертвенный синий свет, каким пользуются при затемнении. Сюда входили по сбегающим вниз узким ступенькам, словно бы спускаясь под землю. Так выглядел самый дорогой бар Нью-Йорка, устроенный на крыше небоскреба. За столиком сидело четверо мужчин. Вознесенные на 60 этажей над городом, они говорили, но не громовыми голосами, которым подобает вещать из поднебесья. Голоса их оставались приглушенными, как в каком-нибудь настоящем погребке. «Условия и обстоятельства, Джим», – произнес Орон Бойль. «Условия и обстоятельства находятся вне всякого контроля со стороны человека. Мы сделали все, чтобы поставить эти рельсы, однако помешали непредвиденные обстоятельства, которых никто не мог ожидать. Если бы только, Джим, ты предоставил нам такую возможность». «На мой взгляд, истинной причиной всех социальных проблем», неторопливо проговорил Джеймс Таггерт, «является отсутствие единства. Моя сестрица пользуется известным авторитетом среди части наших акционеров, и мне не всегда удается противостоять их подрывной тактике». «Ты правильно сказал, Джим. Именно в отсутствии единства заключается наша беда. Я абсолютно уверен, что в современном сложном промышленном обществе ни одно деловое предприятие не способно преуспеть, не приняв на себя часть проблем других производств». Таггерт отхлебнул из бокала и отставил его. «Им надо уволить бармена». «Возьмем для примера Associated Steel. Мы располагаем самым современным оборудованием в стране и лучшей организацией производства. С моей точки зрения, факт этот следует назвать неоспоримым, поскольку именно мы в прошлом году получили премию журнала «Глоб» за промышленную эффективность. И поэтому мы считаем, что сделали все возможное, и никто не вправе критиковать нас. Но что делать нам, если ситуация с железной рудой превратилась в общенациональную проблему? Мы не сумели найти руду, Джим». Таггерт молчал. Он сидел, чуть наклонившись вперед, широко уложив оба локтя на крышку маленького стола и стесняя тем самым троих своих собеседников. Однако те не оспаривали привилегию железнодорожного босса. «Теперь никто не в состоянии отыскать руду», — говорил Бойль. «Естественное истощение залежей, износ оборудования, нехватка материалов, трудности с перевозкой и прочие неизбежные сложности». «Горнорудная промышленность рушится и при этом губит мой бизнес, поставку оборудования для рудников», заявил Пол Ларкин. «Доказано, что каждый бизнес зависит от всех прочих», изрек Орен Бойль. «Поэтому всем нам приходится нести часть чужого бремени». «Святая истина», поддакнул Уэсли Моуч. Однако на него, как всегда, никто не обратил никакого внимания. «Моя цель, — продолжил Орен Бойль, — заключается в сохранении свободной экономики. Принято считать, что в наше время она подвергается испытанию. Если она не докажет своей социальной ценности и не примет на себя обязанности перед обществом, люди не станут ее поддерживать. Если она не заручится поддержкой в народе, с ней будет покончено. Не ошибайтесь на этот счет». Орен Бойль возник из ниоткуда 5 лет назад, и с тех пор имя его не сходило с обложек всех журналов страны. Он начал с собственного капитала в 100 тысяч долларов и правительственного займа в 200 миллионов. В данный момент он возглавлял колоссальный концерн, поглотивший множество более мелких компаний. Этот факт, как он любил говорить, доказывал, что одаренная личность пока еще может преуспеть в этом мире. «Единственным оправданием частной собственности», — проговорил Орен Бойль, является служба общественным интересам. В этом, на мой взгляд, нельзя усомниться, сказал Уэсли Моуч. Оран Бойль звучно глотнул. Этот крупный мужчина наполнял все вокруг себя шумными, по-мужски широкими жестами. Он производил впечатление человека, переполненного жизнью, если не смотреть в узкие черные щелочки глаз. «Джим», — проговорил он, — «Риарден Металл — это просто колоссальная афера». «Угу», — буркнул Таггарт. «Я еще не слышал положительного отзыва о нем ни от одного эксперта». «Да, ни от одного». «Мы совершенствовали стальные рельсы не одно поколение, увеличивая при этом их вес. Верно ли, что рельсы из Риарден Металла оказываются более легкими, чем изготовленные из самой дешевой стали?» «Верно», — кивнул Таггарт. «Легче». «Но это же вздор, Джим. Это невозможно физически. Для твоей загруженной скоростной главной колеи...» «Именно так». «Ты накликаешь на себя несчастье». «Не я, а моя сестра». Таггарт неторопливо покрутил между пальцами ножку бокала. Все примолкли. «Национальный совет металлургической промышленности», — сказал Оран Бойль, — «принял резолюцию, требующую назначить комиссию для расследования вопроса о Риарден Металле, поскольку применение его может представлять собой угрозу для общества». «С моей точки зрения, это чрезвычайно разумно», — сказал Уэсли Моуч. «Если согласны все». Голос Таггарта вдруг сделался пронзительным. «Если люди единодушны в своем мнении, как может возражать им один единственный человек? По какому праву? Вот что я хочу знать. По какому праву?» Взгляд Бойля был устремлен прямо на Таггарта, однако в неярком свете черты его расплывались. Он увидел только бледное, слегка голубоватое пятно. «Когда мы думаем о природных ресурсах во времена их критической нехватки», — негромко промолвил Бойль. «Когда мы думаем о том, что главное сырье расходуется на безответственные эксперименты частного предпринимателя, когда мы думаем о руде...» Не договорив, он вновь посмотрел на Таггарта. Однако тот явно понимал, что Бойль передает ему слово, и находил удовольствие в молчании. «Общество, Джим, обладает правом решающего голоса, когда речь идет о природных ресурсах, таких как железная руда. Общество не может оставаться безразличным к неосмотрительной и эгоистичной трате сырья антиобщественным типам. В конце концов, частная собственность представляет собой всего лишь общественное попечение над производством, предпринимаемое ради блага всего общества». Таггарт посмотрел на Бойля и улыбнулся. Улыбка его как бы говорила, что мнение его в известной мере совпадает со словами собеседника. «Здесь подают помои вместо коктейля. На мой взгляд, такую цену нам приходится платить за отсутствие здесь толпы, всякого сброда. Но мне хотелось бы дать им понять, что они имеют дело со знатоками. Поскольку завязки моего кошелька находятся в моих руках, я полагаю, что могу тратить свои деньги по собственному усмотрению». Бойль не ответил. Лицо его сделалось угрюмым. «Послушай, Джим», — начал было он. Таггарт улыбнулся. «Что? Я слушаю тебя». «Джим, конечно, ты согласишься с тем, что нет ничего губительнее монополии». «Это так», — произнес Таггарт. «С одной стороны. Но с другой, ничем не ограниченная конкуренция не менее опасна». «Верно. Совершенно верно. Правильный курс, по моему мнению, всегда пролегает посередине, между двумя крайностями. И поэтому, на мой взгляд, общество обязано обрезать крайности. Не правда ли?» «Это так», — сказал Таггарт. «Согласен». «Рассмотрим состояние дел в железорудной промышленности. Общеваловая национальная добыча руды сокращается с непристойной быстротой, что угрожает самому существованию сталеплавильной промышленности. По всей стране закрываются сталелитейные заводы. И только одной горнодобывающей компании везет. Только она одна не поражена общим кризисом. Ее продукция продается повсюду и всегда поставляется в соответствии с условиями договора. И кому это выгодно? Никому, кроме ее владельца. Честно это, по-твоему? Нет, согласился Тагерт. Это нечестно. У основной доли производителей стали нет собственных рудников. И как мы можем конкурировать с человеком, который сумел отхватить внушительную долю созданных Богом природных ресурсов? Разве удивительно, что он всегда поставляет свою сталь, в то время как нам приходится бороться, ждать, терять клиентов, бросать свое дело? Разве интересы общества позволяют одному человеку губить целую отрасль? Нет, согласился Тагерт. Не позволяют. Мне кажется, целью национальной политики должно быть предоставление каждому равных возможностей и собственной доли железной руды, что привело бы к сохранению всей отрасли в целом. Как ты считаешь? Я согласен с тобой. Бойль вздохнул, а потом осторожно сказал. Но, как мне кажется, в Вашингтоне не найдется достаточного количества людей, способных понять прогрессивные тенденции в общественной политике. Тагерт неторопливо проговорил. Такие люди есть. Конечно, их немного, и не так уж легко к ним пробиться, однако они есть. Я могу поговорить с ними. Взяв свой бокал, Бойль опорожнил его одним глотком, словно уже услышал то, что хотел бы услышать. «Кстати, о прогрессивной политике, Оран», — заметил Тагерт. «Не задашься ли ты следующим вопросом? В интересах ли общества во время транспортных перебоев, когда одна за другой лопаются железные дороги и целые области остаются без железнодорожного сообщения, самым расточительным образом дублировать линии и затевать разрушительную, кто кого съест, конкуренцию в тех районах, где старые компании обладают историческим приоритетом?» «Ну вот», — бодрым тоном проговорил Бойль. «Какой интересный вопрос ты поднял. Придется обсудить его с моими друзьями из Национального железнодорожного альянса». «Дружба», — произнес Тагерт как бы в порядке праздной абстракции. «Ценнее золота». И он неожиданно повернулся к Ларкину. «А ты как считаешь, Пол?» «Ну, да». Несколько удивленный тем, что к нему вообще обратились, согласился тот. «Да, конечно». «Я рассчитываю на твою дружбу». «М?» «Я рассчитываю на твоих многочисленных друзей». Все они, похоже, знали, почему Ларкин не ответил сразу. Плечи его поникли, опустились к столу. «Если все выступят за общую цель, тогда никто не пострадает!» Вдруг воскликнул он голосом, полным совершенно неуместного в данной ситуации отчаяния. И, поймав на себе взгляд Тагерта, с мольбой добавил. «Мне бы не хотелось причинить кому-нибудь вред». «Это антиобщественная позиция», — с расстановкой произнес Тагерт. «Тот, кто боится принести в жертву другого человека, не имеет права говорить об общей цели». «Но я изучаю историю», — торопливо произнес Ларкин. «И признаю историческую необходимость». «Хорошо», — сказал Тагерт. «Я же не могу сопротивляться общемировой тенденции, не так ли?» Ларкин словно просил, обращая свою просьбу неведомо к кому. «Не могу ведь?» «Не можете, мистер Ларкин», — проговорил Уэсли Моуч. «И нас с вами не будут винить, если мы...» Ларкин резко вздрогнул, его как током ударило. Он просто не мог смотреть на Моуча. «Кажется, ты неплохо провел время в Мексике, Оран», — спросил Тагерт голосом, вдруг ставшим громким и непринужденным. Все понимали, что цель собрания достигнута. то, ради чего они здесь собрались, исчерпано. «Чудесный край — это Мексика», — бодрым голосом ответил Бойль. «Бодрит?» — рождает мысли. «Правда, кормят ужасно. Я даже заболел. Но они изо всех сил стараются поставить страну на ноги». «И как там идут дела?» «Великолепно, на мой взгляд, просто великолепно. Правда, в настоящий момент они... Тем не менее, мы ведем дела с прицелом на будущее. У Мексиканской Народной Республики огромное будущее. Через несколько лет они перегонят нас». «А ты был на рудниках Сан-Себастьян?» Все четверо за столом выпрямились и напряглись. Все они вложили немалые средства в эти рудники. Бойль ответил не сразу, и потому голос его прозвучал неожиданно и неестественно громко. «Ну, конечно. Именно этого я и хотел в первую очередь». «Ну и?» «Что «ну и»?» «Как там идут дела?» «Отлично. Великолепно. Внутри этой горы должно быть спрятаны самые большие залежи меди на Земле». «А как там насчет деловой активности?» «Никогда в жизни не видел большей». «И чем они там заняты с такой активностью?» «Ну, знаете ли, тамошний латинос управляющий говорил на таком жутком английском, что я не понял и половины. Но работают они много, это точно». «Какие-нибудь неприятности?» «Неприятности? Только не в Сан-Себастьяне. Это частная компания, последняя во всей Мексике, в этом и вся разница». «Уоррен», — осторожно спросил Таггерт, — «а что это за слухи о планируемой национализации рудников Сан-Себастьян?» «Клевета», — сердитым тоном бросил Бойль. «Явная и злобная клевета. Я точно знаю. Я ужинал с министром культуры и обедал с остальными парнями». «Кажется, есть какой-то закон против распространителей безответственных слухов», — угрюмым тоном промолвил Таггерт. «Давайте пропустим еще по маленькой». Он раздраженно махнул официанту. В темном уголке зала прятался небольшой бар, за которым давно, без всякого движения, застыл пожилой бармен. Отреагировав на призыв, он двинулся с места с высокомерной медлительностью. Хотя по долгу службы ему полагалось всячески помогать людям отдохнуть и получить удовольствие, он выглядел скорее как озлобленный эскулап, обслуживающий больных нехорошей болезнью. Все четверо сохраняли молчание, пока официант не принес им напитки. Оставленные им на столе бокалы в полутьме превратились в голубые блики, похожие на слабое пламя газовой горелки. Протянув руку к своему бокалу, Таггерт вдруг улыбнулся. «Давайте выпьем за жертвы, принесенные исторической необходимости», — сказал он, глядя на Ларкина. На мгновение воцарилось молчание. В ярко освещенной комнате эта минута могла превратиться в состязание взглядов двоих мужчин. Здесь же они попросту взирали в пустые глазницы друг друга. Наконец Ларкин взял в руку бокал. «Я угощаю, ребята», — сказал Таггерт, и они выпили. Говорить было уже не о чем, и Бойль произнес без особого любопытства. «Кстати, Джим, я хотел спросить, какая чертовщина происходит с твоими поездами на линии Сан-Себастьян?» «Что, собственно, ты имеешь в виду? Что такого с ними происходит?» «Ну, не знаю, но пускать только один пассажирский поезд в день...» «Один поезд?» «Просто нелепо, на мой взгляд, и потом какой поезд?» «Должно быть, ты унаследовал эти вагоны еще от прадедушки, который гонял их и в хвост, и в гриву. И в каком медвежьем углу ты отыскал этот паровоз, работающий на дровах?» «Как это «на дровах»?» «Да вот так, на дровах. Мне еще не приходилось видеть такого, кроме как на фотографиях. Из какого музея ты его стащил? И не пытайся изобразить неведение, просто скажи мне, что ты затеял». «Да нет, конечно, я в курсе», — заторопился с ответом Таггерт. «Просто ты попал туда как раз в ту неделю, когда у нас были проблемы с локомотивами. Мы заказали новые, однако вышла небольшая задержка. Ты знаешь, какие проблемы у нас с производителями локомотивов. Но это временная задержка. Конечно, согласился Бойль. Задержками ничего не поделаешь. Но на более чудном поезде мне еще не доводилось ездить. Меня там едва не вывернуло наизнанку. Через несколько минут они заметили, что Таггерт притих. Казалось, он погрузился в себя. И когда он резким движением, без каких-либо объяснений, поднялся, все последовали его примеру, усмотрев в этом приказ. Ларкин пробормотал с вымученной улыбкой. «Мне было так приятно, Джим, очень приятно. Так рождаются великие проекты, за выпивкой с друзьями». «Общественные реформы происходят медленно», — холодным тоном молвил Таггерт. «И нужно быть терпеливым и осторожным». Он впервые повернулся к Уэсли Моучу. «Что мне нравится в вас, Моуч, так это то, что вы не слишком говорливы». Уэсли Моуч был человеком Риордана в Вашингтоне. Закат еще не погас на небе, когда Таггерт и Бойль вышли на улицу у подножья небоскреба. Факт этот немного удивил обоих. От полумрака в баре создавалось впечатление, что на улице их ждет полночная тьма. На фоне заката вырисовывалось высокое здание, острое и прямое, как занесенный меч. Вдалеке за ним в воздухе висел календарь. Таггерт с досадой принялся возиться с воротником, застегивая его, чтобы спастись от уличного холода. Он не намеревался возвращаться сегодня в контору, однако теперь это стало необходимым. Следовало повидать сестрицу. «Трудное предприятие ждет нас, Джим», — проговорил Бойль. «Трудное предприятие, связанное со многими опасностями и сложностями, когда на кон поставлено так много». «Все зависит», — медленно проговорил Джеймс Таггерт. «От знакомства с нужными людьми. Осталось только узнать, что это за люди». Дагни Таггерт было 9 лет, когда она пообещала себе, что в свое время будет управлять железными дорогами Таггерт Трансконтинентал. Она приняла такое решение, стоя в одиночестве между двух рельсов, глядя на две стальные прямые, уходившие к горизонту и встречавшиеся там в одной точке. Железнодорожная колея прорезала лес, абсолютно ни с чем не считаясь. Глядя на нее, Дагни испытывала высокомерное удовольствие. Дорога была чужда чаще древних деревьев, зеленым ветвям, спускавшимся к вершинам кустов, одиноким диким цветам. Однако она существовала. Стальные рельсы блестели на солнце, а черные шпалы превращались в подобие лестницы, по которой ей надо было подняться. Решение нельзя было назвать внезапным. Скорее, оно было последней словесной печатью, скреплявшей то, что и так было давным-давно ей известно. И молча, не договариваясь, словно бы связанные совершенно излишним обетом, она и Эдди Уиллерс с самых юных лет посвятили себя железной дороге. Взрослые и дети были скучны и неинтересны Дагни. И то, что жить ей приходилось среди скучных людей, она воспринимала как некую грустную случайность, с которой надлежало терпеливо мириться какое-то время. Ей удалось заглянуть в другой мир, и она знала, что он где-то существует. Мир, создавший поезда, мосты, телеграфные провода и мигающие в ночи огни семафоров. «Надо подождать», — решила она, — «и дорасти до этого мира». Дагни никогда не пыталась объяснить, почему ей нравится железная дорога. Чтобы не чувствовали остальные, она знала, что такого ощущения им не понять, они попросту лишены его. Похожее чувство она испытывала в школе, на уроках математики. Это был единственный предмет, который она любила. Ей нравилось волнение, сопутствующее решению задачи, надменный восторг, с которым она принимала вызов и без труда находила решение, готовое к новым, более сложным испытаниям. Одновременно она ощущала все возраставшее уважение к своему сопернику, к науке, такой чистой, строгой и столь возвышенно рациональной. На занятиях математикой в голове ее сразу возникали две простые мысли. «Как здорово, что люди создали эту науку!» и «Как прекрасно, что я хорошо в ней разбираюсь!» Радость восхищения наукой и собственными способностями возрастала в ней одновременно. Таким же было и то чувство, которое она испытывала к железной дороге. Почтение перед гением, создавшим ее. К изобретательности чего-то логичного, тонкого интеллекта добавлялась тайная улыбка, означавшая, что однажды она поймет, как сделать лучше. Как подобает смиренному ученику, она крутилась возле путей и провозных депо, однако в смирении этом угадывалась будущая гордость, которую еще следовало заслужить. «Ты невыносимо самоуверенна!» Таким было одно из двух мнений, которые она то и дело слышала о себе все свое детство, хотя никогда не говорила о своих способностях. Другая версия гласила: «Ты эгоистична!» Она пыталась узнать, что значат эти два слова, но так и не получила на них ответа. И смотрела на взрослых, гадая, как им могло прийти в голову, что она будет чувствовать себя виноватой при столь неопределенном обвинении. Ей было 12, когда она сказала Эдди Уиллерсу, что будет руководить железной дорогой. В 15 лет ей впервые открылось, что женщины железными дорогами не управляют и что люди будут возражать против ее стремления. «К черту!» – решила Дагни. И мысль эта более не смущала ее. Она стала работать на Тагер Трансконтинентал в 16 лет. Отец разрешил ей. Ему было забавно и чуточку интересно. Она начала с должности ночной дежурной на небольшой сельской станции. Первые несколько лет она работала по ночам, а днем посещала инженерный колледж. Джеймс Таггерт начал свою карьеру на железной дороге одновременно с сестрой. Ему уже исполнился 21 год. Он начал свой трудовой путь в отделе по связям с общественностью. Восхождение Дагни по служебной лестнице Таггерт Трансконтинентал произошло быстро – и никем из мужчин не оспаривалась. Она занимала ответственные посты просто потому, что других кандидатов не было. В ее окружении попадались талантливые люди, но с каждым годом их становилось все меньше. Начальники Дагни боялись ответственности и не решались пользоваться своими полномочиями. Они проводили время в попытках уклониться от решений, поэтому она брала на себя руководство, и ее распоряжения выполнялись. На каждой ступени ее подъема она исполняла служебные обязанности задолго до того, как получала соответствующий пост. Карьера ее напоминала шествие по пустому дому. Никто не пытался преградить ей путь, но никто и не одобрял повышений. Отец удивлялся и гордился ее карьерой. Он молчал, но с печалью в глазах смотрел на дочь, оказавшись в ее кабинете. Когда он умер, ей было 29. Во главе железной дороги всегда стоял Таггерт. Таковы были его последние слова, обращенные к ней. В устремленных на дочь глазах отца читалось странное выражение. В нем было и приветствие равного, и сочувствие. Контрольный пакет акций Таггерт Трансконтинентал перешел к Джеймсу Таггерту. Ему было 34 года, когда он стал президентом железной дороги. Дагни ожидала, что совет директоров выберет его, однако она так и не поняла, почему они так поторопились с решением. Они поговорили о традициях, о том, что президент всегда был старшим сыном семьи Таггертов, потом избрали Джеймса Таггерта, чтобы поскорее избежать неопределенности. Они поговорили о его умении популяризировать железные дороги, его хорошей прессе, его вашингтонских контактах. Джеймс необычайно умело добивался расположения властей. Дагни ничего не знала о его вашингтонских контактах и о тех способностях, которые требовались для их поддержания. Однако старания в этой области казались ей необходимыми, посему она отмахнулась от сомнений, решив, что на свете есть много видов работы, малоприятных, но нужных, как, например, чистка сточных труб. Кому-то надо брать их на себя. И пусть Джим займется ими, раз ему не противно. Она не претендовала на президентство, ее заботил только производственный отдел. Когда она стала выезжать на линию, ненавидевшие Джима старые железнодорожники дружно сказали: «Во главе дороги всегда останется Таггерт», усмотрев в ней продолжательницу отцовского дела. Против Джима ее восстанавливала уверенность в том, что ему не хватает ума, Однако Дагни полагала, что брат не сможет нанести слишком большой ущерб железной дороге, потому что она всегда сумеет исправить последствия его ошибок. В 16 лет, сидя за столом телефонистки, Дагни провожала взглядом мелькавшие снаружи освещенные окна поездов Таггерта и думала, что попала в нужный ей мир. За прошедшие с тех пор годы Дагни успела убедиться в том, что это не так. Противник, с которым ей приходилось сражаться, не стоил ни поединка, ни победы. Он не был достойным врагом, не был достоин соперничества. Врагом ее была всякая бестолочь, серая хлопковая вата, мягкая и бесформенная, не сопротивлявшаяся ничему и никому, и все же преграда, лежавшая на ее пути. Обескураженная, она стояла перед этой загадкой, не понимая, как такое возможно. Ответа не было. Только в те первые годы она иногда мысленно молила о встрече с интеллектом, умным, жестким и блистательно компетентным. Ее посещали приступы мучительной потребности в друге или враге, обладателе дарования, превышающего ее собственное. Однако со временем она забыла об этом. У нее было свое дело, но не было времени чувствовать боль. Во всяком случае, часто. Первым этапом железнодорожной политики Джеймса Таггерта стало сооружение линии Сан-Себастьян. Многие несли ответственность за него. Но с точки зрения Дагни, под предприятием этим стояла единственная подпись – имя, сразу затмевавшее все прочие. Имя это стояло под 5 годами труда, под милями убыточной колеи, под листками бумаги с цифрами потерь Таггерт Трансконтинентал, подобных стройке крови, сочащейся из незаживающей раны. Это имя на лентах биржевых аппаратов в тех странах, где еще оставались биржи, и на дымовых трубах, озаренных пламенем медиплавильных печей, стояло в заголовках скандальных статей, значилось оно на пергаментных страницах, сохранивших имена благородных предков, на карточках, вложенных в букеты цветов, попадавших в будуары женщин 3 континентов. Это имя было Франциско Данконья. В возрасте 23 лет, унаследовав состояние, Франциско Данконья стал известен как медный король всего мира. Теперь, в возрасте 36 лет, он пользовался славой первого богача Земли и вместе с тем разнузданного плейбоя. Этому последнему потомку благороднейших семейств Аргентины принадлежали скотоводческие ранчо, кофейные плантации и большинство медных рудников Чили. Ему принадлежала половина Южной Америки, а в качестве разменной мелочи к этой крупной купюре прилагались рудники, рассыпанные по Соединенным Штатам. Когда Франциско Данконья вдруг приобрел многомильный участок пустынных мексиканских гор, в прессу просочились известия о том, что он обнаружил там огромные залежи меди. Он даже не пытался продавать акции своего нового предприятия. Их в буквальном смысле слова «добивались». И Данконья удостаивал этой чести лишь тех, кого хотел выделить среди просителей. Его финансовое дарование считалось феноменальным. Никто и никогда не мог обыграть его ни в одном деле, и он умножал свое немыслимое состояние с каждой очередной сделкой, вместе с каждым предпринятым шагом, когда благоволил сделать его. И те, кто более всех остальных порицал его, первыми старались ухватиться за возможность попользоваться его талантом, поживиться долей его нового дохода. Джеймс Таггерт, Орен Бойль и их приятели принадлежали к числу самых крупных вкладчиков в проект, которому Франциско Данконья дал имя «Копи Сан-Себастьян». Дагни так и не сумела узнать, под чьим влиянием Джеймс Таггерт решил построить железнодорожную ветку из Техаса в глушь к Сан-Себастьяну. Возможно, он и сам не знал этого. Подобно полю, лишенному лесозащитной полосы, он был открыт для всякого дуновения, и итог определялся случаем. Несколько директоров Таггерт Трансконтинентал возражали против этой идеи. Компания нуждалась во всех своих ресурсах для возобновления линии Рио-Норте и не могла осилить 2 стройки одновременно. Однако Джеймс Таггерт был недавно избранным президентом дороги. Шел 1-й год его правления. И он победил. Мексика была готова к сотрудничеству и подписала договор, на 200 лет гарантировавший Tiger Transcontinental право собственности на построенную железную дорогу, при том, что в стране подобной частной собственности не существовало. Франсиско Данконья получил аналогичную гарантию на свои рудники. Дагни упорно боролась против строительства линии Сан-Себастьян. Но в ту пору она была всего лишь ассистенткой в производственном отделе и по молодости лет еще не располагала авторитетом, посему желающих прислушаться к ее мнению не нашлось. И в то время, и впоследствии она так и не сумела понять мотивы, которыми руководствовались сторонники сооружения линии. Присутствуя на одном из заседаний правления в качестве беспомощного наблюдателя, представителя меньшинства, она ощущала странную уклончивость в самой атмосфере собрания. В каждой речи, в каждом приведенном аргументе, словно бы реальная, определившая решение причина была известна всем, кроме нее самой, но так и не прозвучала вслух. Там говорили о возможности будущих торговых связей с Мексикой, об обильном потоке грузовых перевозок и о больших доходах, которые гарантированы монопольному владельцу права на транспортировку неистощимых запасов меди. Доказательствами служили прошлые достижения Франсиско Данконья. Геологические доказательства богатства рудников Сан-Себастьян не приводились. Информация ограничивалась несколькими фактами, которые обнародовал Данконья. В большем количестве доказательств здесь и не нуждались. Было много речей о бедности мексиканцев и о том, как отчаянно нуждаются они в железных дорогах. У них не будет другого шанса. Наш долг – помочь слаборазвитому государству. Страна, на мой взгляд, должна приходить на помощь своим соседям. Она сидела, слушала и думала о тех ветках, от которых Tiger Transcontinental пришлось отказаться. Доходы знаменитой железнодорожной компании год за годом неуклонно сокращались. Она думала о грозной необходимости ремонтов, самым зловещим образом подступившей ко всей дороге. Политику компании в вопросах обслуживания можно было назвать игрой, точнее кусочком резины, которую всегда можно растянуть сильнее, а потом еще сильнее. На мой взгляд, мексиканцы очень старательный народ, угнетенный собственной примитивной экономикой. Разве может эта страна стать индустриальной, если никто не протянет ей руку? Обдумывая свои вложения, мы обязаны, по моему мнению, считаться, скорее, с людьми, а не с материальными факторами. Ей представился паровоз, свалившийся в канаву возле линии Рио-Норте, потому что треснула соединявшая рельсы стяжка. Ей вспомнились те 5 дней, на которые было остановлено все движение по линии Рио-Норте, потому что рухнула опалубка горного склона и на путях образовался многотонный завал из камней. Поскольку человек обязан заботиться о благе своих собратьев, прежде чем обратиться к размышлениям о собственном благе, мне кажется, что американскому народу надлежит подумать о ближайших соседях, прежде чем обращаться к размышлениям о собственной выгоде. Она думала о прежде неизвестном Элисе Уайте, на которого начинали обращать внимание, поскольку в результате его трудов из умиравших доселе пустынь Колорадо начинал течь поток товаров. И линии Рио-Норте позволили прийти в полное запустение именно тогда, когда возникла потребность в ее максимальном использовании. Низменная жадность – это еще не все. Следует учитывать и нематериальные идеи. Я со стыдом признаюсь себе в том, что мы располагаем огромной сетью железных дорог, в то время как у мексиканского народа насчитывается всего 2 жалкие линии. Старинная теория экономической самодостаточности давным-давно рухнула. Одна страна не может процветать посреди умирающего от голода мира. Дагни подумалось, что Tiger Transcontinental стала такой, какой была прежде, задолго до ее рождения, когда на учете был каждый наличный рельс, костыль и доллар, и когда отчаянно не хватало ни того, ни другого, ни третьего. На том же самом заседании много было сказано об эффективности мексиканского правительства, полностью управлявшего всеми ресурсами. «У Мексики великое будущее», — говорили они. «Буквально через несколько лет страна эта превратится в опаснейшего конкурента». «В Мексике есть дисциплина», — говорили директора с ноткой зависти в голосе. Джеймс Тагер дал всем понять, недоговоренными фразами и неопределенными намеками, что его друзья в Вашингтоне, которых он так и не назвал, хотели бы видеть в Мексике железнодорожную линию, что подобная линия окажет большое содействие в вопросах международной дипломатии, что добрая воля и мировое общественное мнение более чем оправдают вложение Tigard Transcontinental. И директорат проголосовал за выделение 30 миллионов долларов на строительство линии Сан-Себастьян. Когда Дагни покинула кабинет, в котором проводилось заседание, и вышла на прохладный чистый уличный воздух, в ее опустошенном сознании были лишь два слова. «Уходи отсюда. Уходи отсюда. Уходи». Дагни с изумлением прислушивалась к самой себе. Мысль об уходе из Tigard Transcontinental не принадлежала к числу тех, которые она могла посчитать здравыми. Она ужаснулась, но не самой этой мысли, а той ситуации, которая породила ее. Гневно качнув головой, она сказала себе, что теперь Tigard Transcontinental нуждается в ней куда больше, чем прежде. Двое из директоров подали в отставку. Также поступил и вице-президент, руководивший производственным отделом. Его сменил один из приятелей Джеймса Тагерта. Стальные рельсы поползли через мексиканскую пустыню. Был отдан приказ уменьшить скорость движения поездов по линии Рио-Норте из-за износа линии. На пыльной и немощенной центральной площади мексиканской деревушки возвели облицованный мрамором и украшенный зеркалами вокзал из железобетона. А на линии Рио-Норте свалился под откос целый состав цистерн с нефтью, превратившихся в обожженный пламенем металлолом, потому что в колее лопнул рельс. Элис Уайт не стал дожидаться суда, чтобы усмотреть в случившемся волю Господню, как предлагал Джеймс Тагерт. Он просто передал все перевозки своей нефти Феникс Дуранго, компании незаметной, но педантичной и в своих стараниях преуспевавшей. Этот факт и дал начальный толчок Феникс Дуранго. Теперь она росла, следуя росту Уайт Ойл, чьи заводы возникали в соседних поселках, в то время как полоса рельс и шпал тянулась все дальше и дальше между жидких полей мексиканской кукурузы, прирастая со скоростью 2 миль в месяц. Дагни было 32 года, когда она сообщила Джеймсу Тагерту о своем намерении уйти в отставку. Последние 3 года она руководила производственным отделом, не имея официальной должности, доверия и власти. Ей надоело тратить часы, дни и ночи на попытки исправить плоды вмешательства приятеля Джима, занимавшего пост вице-президента и формального руководителя производственного отдела. У него не было собственной политики. Любое принятое им решение подсказывало она, однако принимала на ее советы, только предварительно предприняв все усилия, чтобы сделать исполнение их невозможным. Она предъявила своему брату ультиматум. Тот ахнул. «Дагни, но ты ведь женщина. Женщина на посту вице-президента и руководителя производственного отдела? Это неслыханно. Правление даже не станет рассматривать подобный вопрос». «Тогда я ухожу», — ответила она. Дагни не размышляла о том, что будет делать остаток жизни. Оставить Tigard Transcontinental было для нее все равно, что позволить ампутировать себе обе ноги. Она подумала: «Будь что будет, потом разберемся». Она так и не поняла, почему правление единодушно проголосовало за то, чтобы назначить ее вице-президентом и руководителем производственного отдела. Она собственными руками закончила строительство линии Сан-Себастьян. Когда она начала работу, стройка длилась уже 3 года. Была проложена треть колеи, а текущая стоимость уже перевалила за установленную смету всей дороги. Она уволила всех приятелей Джима и подыскала подрядчика, который закончил всю работу за год. Линию Сан-Себастьян сдали в эксплуатацию. Однако из-за границы не потекли товары. Не загромыхали на стыках груженные медной рудой поезда. Редкие считанные вагоны спускались с гор Сан-Себастьяна. «Рудники, — говорил Франсиско Данконья, — пока еще находятся в процессе разработки». Tigard Transcontinental продолжала нести убытки. И теперь Дагни сидела за столом в своем кабинете, где проводила долгие вечера, пытаясь определить, какие направления и когда могут выручить всю систему. Перестроенная линия Рио-Норте могла бы спасти все остальное. Разглядывая листки бумаги, объявлявшие о новых и новых потерях, она не думала о долгой и бессмысленной агонии мексиканского предприятия. Она вспоминала свой телефонный звонок. «Хэнк, ты можешь спасти нас? Можешь ли ты предоставить нам рельсы в кратчайший срок и в самый долгий кредит?» Спокойный и уверенный голос ответил. «Конечно». Мысль эта стала точкой опоры. Дагни склонилась над разложенными на столе листами бумаги, обнаружив, что теперь может сосредоточиться. У нее появилось хоть что-то, способное выстоять, не рухнуть, не рассыпаться в самый последний момент. Джеймс Таггерт вступил в приемную кабинета Дагни, еще сохраняя известную долю той уверенности, которую полчаса назад ощущал в баре, в обществе своих приятелей. Однако, когда он открыл дверь, уверенность эта испарилась сама собой. И к столу сестры он подходил уже как нашкодивший ребенок, ожидающий наказания, память о котором сохранится на многие годы. Голова Дагни была склонена над бумагами. В свете лампы поблескивали пряди растрепанных волос. Белая блузка липла к плечам свободными складками, выдавая худобу тела. «Что у тебя, Джим?» «Что ты устраиваешь на линии Сан-Себастьян?» Она приподняла голову. «Устраиваю? Что ты имеешь в виду?» «Какое у нас там расписание и какие поезда там ходят?» Она рассмеялась. К веселью в голосе примешивалась усталость. «Иногда стоило бы читать отчеты, которые кладут на стол президента, Джим». «Что ты хочешь сказать?» «То, что мы придерживаемся такого расписания и пускаем такие поезда по линии Сан-Себастьян уже 3 месяца». «Один пассажирский поезд в день?» «С утра. И один товарный состав ночью». «Боже милостивый! И это на такой важной ветке?» «На такой важной ветке не окупается и эта пара поездов». «Однако мексиканский народ ждет от нас настоящей помощи». «Я в этом не сомневаюсь». «Ему нужны поезда». «Для чего?» «Чтобы помочь развитию национальной промышленности. Как, по твоему мнению, сможет она развиваться, если мы не обеспечим Мексику транспортом?» «Я не ожидаю, что промышленность этой страны будет развиваться». «Это всего лишь твое личное мнение. И я не понимаю, какое право имеешь ты собственной волей урезать расписание. Одни только перевозки меди окупят все». «Когда?» Джеймс поглядел на сестру. На лице его появилось удовлетворение человека, получившего возможность сказать обидную вещь. «Надеюсь, ты не собираешься усомниться в процветании этих медных рудников? Ведь они принадлежат Франциско Д'Анконья». Он подчеркнул голосом это имя, не отводя взгляда от сестры. Она проговорила. «Возможно, он твой друг, но...» «Мой друг? А я думал, что твой». Дагни ровным голосом произнесла. «Уже 10 лет как не мой». «Плохо-то как. Ведь он один из самых удачливых бизнесменов в мире. Он никогда не проваливал предприятий. Деловых, как ты понимаешь. И в рудники эти он вложил миллионы. Так что мы можем положиться на его суждения». «Когда ты наконец поймешь, что Франциско Д'Анконья превратился в ничтожного тунеядца?» Джеймс усмехнулся. «Я всегда полагал, что как личность он неинтересен. Но ты не разделяла моего мнения. Ты возражала. О, еще как возражала. Помнишь, как мы ссорились на эту тему? Может, процитировать некоторые твои высказывания? И высказать догадку о причине некоторых твоих поступков?» «Ты хочешь поговорить про Франциско Д'Анконья? И пришел сюда ради этого?» На лице его появились признаки гнева и разочарования, потому что ее лицо оставалось бесстрастным. «Тебе прекрасно известно, зачем я сюда пришел», — отрезал он. «Я услышал совершенно невероятные вещи о тех поездах, которые ходят у нас по Мексике». «Какие вещи?» «Какого рода подвижной состав ты там используешь?» «Хуже которого у меня нет». «Ты это признаешь?» «Я отмечал это в посланных тебе отчетах». «И это правда, что ты используешь дровяные паровозы?» Эдди отыскал их для меня в Луизиане, в чем-то заброшенном депо. Он не сумел даже выяснить название этой железной дороги. «И эта рухлядь носит имя поездов Таггерта?» «Да». «В чем заключается великая идея? Что происходит? Я хочу знать, что происходит!» Дагни проговорила ровным голосом, глядя в лицо брату. «Если ты хочешь знать, я оставила на линии Сан-Себастьян одну только рухлядь, и притом в минимальном количестве. Я забрала из Мексики все, что можно забрать. Маневровые паровозы, инструменты и оборудование, даже пишущие машинки и зеркала». «А за каким чертом?» «Чтобы грабителям досталось поменьше добычи, когда они национализируют линию». Он вскочил на ноги. «Это тебе с рук не зайдет! На сей раз такая выходка выйдет тебе богом! Надо же иметь совесть, чтобы обойтись столь низменным, подлым образом! Просто из-за каких-то зловредных слухов, когда мы располагаем контрактом на 200 лет!» «Джим», — проговорила она неторопливо, — «наша фирма не располагает ни одним лишним вагоном, паровозом или тонной угля». «Я не позволю. Я самым решительным образом не позволю проводить такую бесстыдную политику в отношении дружественного народа, нуждающегося в нашей помощи. Низменная жадность – не оправдание. В конце концов, существуют и высшие соображения, даже если ты не способна понять их». Дагни положила перед собой блокнот и взяла карандаш. «Хорошо, Джим. Сколько поездов должна я по твоему указанию пустить по линии Сан-Себастьян?» «М? Сколько поездов и на каких линиях я должна отменить, если ты хочешь иметь там дизельные тепловозы и стальные вагоны?» «Я не хочу, чтобы ты отменяла поезда». «Тогда откуда я возьму подвижной состав для Мексики?» «Это ты должна знать. Это твоя работа». «Я не в состоянии выполнить ее. Так что решай». «Опять твои гнилые штучки. Хочешь переложить ответственность на меня?» «Я жду твоих распоряжений, Джим». «Я не позволю тебе заманить меня в такую ловушку!» Она отбросила карандаш. «Тогда расписание поездов на линии Сан-Себастьян остается без изменения». «Хорошо. Подождем до следующего месяца, до заседания правления. Я потребую, чтобы там приняли решение. Чтобы раз и навсегда запретили производственному отделу превышать рамки своих полномочий. И ты ответишь там за все». «Отвечу». Дагни вернулась к прерванной работе еще до того, как за Джеймсом Таггертом закрылась дверь. Когда она покончила с делами, отодвинула бумаги и посмотрела в окно, небо сделалось черным, и город превратился в россыпь освещенных окон на исчезнувших стенах. Дагни поднялась без особой охоты. Она понимала, что устала сегодня, и видела в усталости свое мелкое поражение. Снаружи в офисе было темно и пусто. Сотрудники уже разошлись по домам, и лишь Эдди Уиллерс находился на своем месте, за столом, располагавшимся за стеклянной перегородкой, который казался теперь освещенным кубом в углу просторного помещения. Проходя мимо, она помахала ему. Она спустилась на лифте в вестибюль, но не здание, а расположенного под ним вокзала Таггерт. Ей нравилось проходить через вокзал по пути домой. Ей всегда казалось, что вестибюль этот напоминает храм. Глядя вверх, на высокий потолок, она видела неярко освещенные своды, опиравшиеся на огромные гранитные колонны и верхние абрисы, застекленных тьмой окон. Своды, полные торжественной умиротворенности католического собора, защитным покровом простирались над людской кутерьмой. Видное место в вестибюле занимала статуя основателя дороги Натаниэля Таггерта, не пользовавшаяся, впрочем, особым вниманием пассажиров. Лишь одна Дагни не могла равнодушно пройти мимо нее, не отдав дань уважения изваянию великого предка. Взгляд, брошенный на него по пути через вестибюль, был единственной известной Дагни разновидностью молитвы. Натаниэль Таггерт, авантюрист, без гроша в кармане, явившийся из какого-то местечка Новой Англии, построил железную дорогу через континент в пору, когда появились первые стальные рельсы. Его дорога стояла по сию пору. Битва за постройку ее превратилась в легенду, ибо люди предпочитали или не понимать ее значение, или попросту считать невозможной. Человек этот никогда не признавал за другими право преграждать ему путь. Поставив себе цель, он неуклонно двигался к ней по пути, столь же прямому, как и железная дорога, уходящая за горизонт. Он никогда не пытался добиться от правительства никаких займов, суд, субсидий, земельных дотаций или законодательных льгот. Он брал деньги у тех, кто имел их, переходя от двери к двери. Будь то выточенная из красного дерева дверь банкира или сколоченная из грубых досок дверь фермерского дома. Он никогда не брался толковать об общественном благе. Он просто говорил людям, что его железная дорога принесет им крупный доход, объяснял, откуда этот доход возьмется, и приводил аргументы. Веские аргументы. И во все последующие поколения Таггарт Трансконтинентал оставалась в числе тех немногих дорог, которые не обанкротились, и единственный контрольный пакет акций которой остался в руках потомков основателя. При жизни имя Ната Таггарта пользовалось не то чтобы славой, но скорее печальной известностью. Его повторяли не с уважением, но с брезгливым любопытством. А если и находился какой-нибудь почитатель, то почтение его было тем, с которым относятся к удачливому бандиту. И тем не менее, ни один пенни его состояния не был нажит грабежом или обманом. На нем не было никакой вины, если не считать ею то, что свое состояние он заработал сам и никогда не забывал о том, что принадлежит оно ему и только ему. Шепотком поговаривали о нем многое. Рассказывали, что где-то в глуши, на Среднем Западе, он пристрелил одного из местных законодателей, который попытался отозвать предоставленные ему разрешения. Отозвать, когда железнодорожная колея уже пересекла половину штата. Там решили заработать на акциях Таггарта, распродав их. Ната Таггарта обвинили в убийстве, однако обвинения так и не сумели доказать. С тех пор у него никогда не случалось проблем с местными властями. Рассказывали, что Нат Таггарт неоднократно ставил свою жизнь на кон ради железной дороги. Но однажды он поставил нечто большее, чем жизнь. Отчаянно нуждаясь в средствах, когда сооружение линии замедлилось, он спустил с трех пролетов лестницы почтенного джентльмена, предложившего ему правительственный заем. А потом выставил в качестве залога собственную жену, получив деньги у миллионера, ненавидевшего Ната и восхищавшегося красотой этой женщины. Таггарт вовремя расплатился с миллионером, и ему не потребовалось отдавать залог. Сделка была совершена с полного согласия супруги. Сказочная красавица эта происходила из благородного семейства одного южного штата, и родные отреклись от нее, когда она сбежала из дома с Натом Таггартом, тогда еще не имевшим ни гроша за душой молодым авантюристом. Дагни иногда сожалела о том, что Нат Таггарт был ее предком. Ее любовь к нему трудно было вместить в рамки семейных отношений. Она не хотела испытывать к нему чувства, с каким относятся к дядюшке или деду. Она не умела любить неизбранный ею самой объект и возмущалась, когда от нее требовали этого. Тем не менее, если бы предков можно было выбирать, она предпочла бы иметь таковым именно Ната Таггарта. Добровольно и с полной благодарностью. Основой для создания скульптурного изображения Ната Таггарта послужил некогда сделанный карандашный набросок, единственное сохранившееся изображение его внешности. Нат дожил до глубокой старости, однако никто не мог представить себе его иным, не таким, каким он был на этом наброске, молодым человеком. В детские годы Дагни эта скульптура являлась для нее первым образцом воплощения высоты духа. Когда потом ее послали в церковь и школу, и она услышала от людей эти слова, то сразу поняла, что они обозначают – эту статую. Это был молодой парень, худощавый, высокий, с угловатым лицом. Горделиво подняв голову, он принимал вызов и радовался тому, что способен принять его. Все, чего Дагни ждала от жизни – содержалось в этом желании держать голову так, как он. Пересекая в тот вечер вестибюль, она снова посмотрела на памятник. Его присутствие давало мгновение отдыха. Казалось, что с плеч ее сбросили бремя, имени которому не знала она сама. Казалось, что легкий ветерок прикасается к разгоряченному лбу, В уголке вестибюля возле входа располагался небольшой газетный киоск. Владелец его, тихий и любезный старик, провел за своим прилавком 20 лет. Прежде он был хозяином сигаретной фабрики, однако она разорилась, и он обрек себя на забвение в этом крохотном киоске, расположенном посреди вечного водоворота приезжих. У него не было семьи, не было и друзей. Единственное удовольствие ему приносило хобби. Человек этот собирал сигареты, изготовлявшиеся во всех концах мира, и знал каждую марку, которая выпускалась прежде или в настоящее время. Дагни любил останавливаться возле его киоска по пути домой. Он словно бы сделался частью вокзала Таггерт, словно старый сторожевой пес, слишком одряхлевший, чтобы защищать его, однако вселяющий уверенность своим присутствием. Ее визиты были приятны и старику. Ему нравилось размышлять о том, что лишь он один во всей этой толпе знает истинное предназначение этой молодой женщины в спортивном плаще и сдвинутой на бок шляпе, неузнанной среди людского водоворота. Дагни остановилась возле киоска, чтобы, как всегда, купить пачку сигарет. «Ну, как поживает коллекция?» – спросила она. «Есть что-нибудь новенькое?» Печально улыбнувшись, киоскер покачал головой. «Увы, мисс Таггерт, в мире перестали выпускать новые марки. Даже старых больше не делают, исчезают одна за другой. В продаже осталось только 5 или 6. А были дюжины. Люди перестали делать новые вещи». «Это пройдет. Такое положение не может длиться долго». Он поглядел на нее, не отвечая. А потом сказал. «Мне нравятся сигареты, мисс Таггерт. Мне приятно представлять себе огонь в руке человека. Огонь – опасная сила, и ее укрощают пальцы. Я часто задумываюсь о тех часах, которые человек проводит в одиночестве, вглядываясь в сигаретный дымок и размышляя. Хотелось бы знать, сколько великих идей рождено в такие часы. Когда человек мыслит, в разуме его загорается пламя, и огонек сигареты служит вполне уместным символом его». «Но много ли людей вообще способны думать?» Против собственной воли спросила она и смолкла. Вопрос этот давно мучил ее, и Дагни не хотелось обсуждать его с кем-то другим. Старик посмотрел на нее так, как если бы понял причину внезапной паузы, однако не стал отвечать, а вместо этого сказал. «Мне не нравится то, что происходит теперь с людьми, мисс Таггерт». «Что же?» «Не знаю. Но я наблюдаю за ними уже 20 лет. И заметил перемену. Здесь люди всегда мчатся. И мне было приятно видеть спешку людей, понимающих, куда они спешат, и старающихся добраться туда побыстрее. Теперь они торопятся, потому что боятся. Теперь их гонит вперед не цель, а страх. Они не находятся на пути куда-то, они спасаются. И я не уверен в том, что они понимают, от чего спасаются. Они не смотрят друг на друга. Они вздрагивают, ощутив прикосновение. Они слишком много улыбаются, но это уродливые улыбки. В них нет радости, только мольба. Я не понимаю, что происходит с миром». Он пожал плечами. «Ах да, кто такой Джон Голд?» «Всего лишь пустая, бессмысленная фраза». Дагни смутилась собственной резкости и извиняющимся тоном заметила. «Не люблю бестолковые поговорки. Что она означает? И откуда взялась?» «Этого никто не знает», — неторопливо ответил ее собеседник. «Почему люди повторяют эти слова? Никто не может объяснить их смысл, и тем не менее все пользуются ими так, как если бы знали его». «Почему это смущает вас?» — спросил киоскер. «Мне не нравится тот смысл, которым они наделяют эти слова». «И мне тоже, мисс Таггерт». Эдди Уиллерс ужинал в рабочем кафетерии на вокзале Таггерт. В здании находился ресторан, который предпочитали старшие служащие фирмы, однако ему там было неуютно. Кафетерий, напротив, казался частью железной дороги, и он ощущал себя здесь как дома. Кафетерий располагался под землей. Свет электрических ламп отражался в белом кафеле стен, преображавшихся в подобие серебряной парчи. Высокий потолок, сверкающие хромом и стеклом прилавки создавали ощущение светлого простора. Иногда в кафетерии Эдди Уиллерс встречался с одним из железнодорожников, рабочим. Лицо его было симпатичное Эдди. Однажды они случайно завязали разговор, и теперь у них вошло в обычай ужинать вместе, если они встречались. Эдди не помнил, интересовался ли он когда-либо именем рабочего или чем он занимается. Нетрудно было предположить, что знакомый его был из самых низов. Грубая одежда его всегда лоснилась от масляных пятен. Человек этот был для него не личностью, только безмолвным представителем безликого множества лиц, главным интересом в жизни которых, как и у него самого, была компания «Taggart Transcontinental». Припозднившись сегодня, Эдди заметил своего рабочего за столиком в уголке наполовину опустевшего зала. Радостно улыбнувшись, Эдди помахал ему и понес поднос с тарелками к его столику. Оказавшись в уютном уголке, Эдди сразу ощутил облегчение, расслабившись после долгого и напряженного дня. Здесь он мог говорить как нигде более, признавать вещи, которые не признал бы ни перед кем другим, думать вслух, вглядываясь в внимательные слова сидевшего напротив рабочего. «Линия Рио Норта — наша последняя надежда», — проговорил Эдди Уиллерс. «Одна она спасет нас. Мы получим, по крайней мере, одну находящуюся в хорошем состоянии ветку там, где она нужна более всего, и она поможет нам сохранить все остальное». Забавно, не так ли? Говорить о последней надежде «Taggart Transcontinental». Будешь ли ты серьезно слушать человека, который скажет тебе, что какой-то там метеорит вот-вот уничтожит Землю? Я лично не стану. От океана до океана, вовеки. Вот что мы слышали о нашей железной дороге все детство. Нет, вовеки там не было, но это подразумевалось. И если она уйдет в прошлое, я не сумею ее вернуть. Мне придется уйти вместе с ней, и не обращай на меня внимания. Не знаю, почему я сегодня говорю все это. Наверное, я сегодня слишком устал. Да, я засиделся допоздна. Она не просила меня задержаться, однако под дверью ее кабинета горел свет. Долго горел, уже после того, как все ушли. Да, она тоже ушла домой. Неприятности? О, в конторе всегда неприятности. Но ее они не тревожат. Она знает, что сумеет вытащить нас. Конечно, это плохо. У нас было больше аварий, чем ты мог слышать. На прошлой неделе мы опять потеряли 2 дизеля. Один скончался от старости, другой погиб в лобовом столкновении. Да, мы заказали новые дизели на United Locomotive, но ждем их уже 2 года. Не знаю, получим ли мы их когда-нибудь или нет. Боже, как они нужны нам. Локомотивы. Ты даже представить себе не можешь, насколько это важно. В них сердце железной дороги. Чему ты улыбаешься? Как я и говорил, дела плохи. Но во всяком случае линия Рио-Норте пойдет на поправку. Первая партия рельсов должна поступить через несколько недель. Через год мы пустим новый поезд по новой колее. На сей раз нас ничто не остановит. Конечно, я знаю, кто будет класть рельсы. Макнамара из Кливленда, подрядчик, достраивавший для нас линию Сан-Себастьян. Во всяком случае, этот человек знает свое дело. Сомневаться не в чем. Мы можем рассчитывать на него. Хороших подрядчиков осталось не так много. Нас загоняют на работе, но мне это нравится. Я прихожу на работу за час до начала, но она всегда является раньше. Она всегда первая. Что? Не знаю, что она делает по ночам. Ничего особенного, насколько я знаю. Нет, она никуда не ходит, никуда и ни с кем. Сидит у себя дома и слушает музыку. Пластинки крутит. Хочешь знать, чьи? Ричарда Халли. Ей нравится музыка Ричарда Халли. Кроме железной дороги, она любит только его музыку.